Глава 19. Сомнения и тревога. Кнут отвез гостей в аэропорт утром в понедельник, из-за чего опоздал на работу. Он попытался незаметно проскочить мимо приемной, однако Хьель Лоде увидел его и поспешил следом. «Сегодня лучше не высовываться», — сказал он. «Берг явно не в духе. Кстати, ты ужасно выглядишь. Чем ты занимался на выходных? А, впрочем, можешь не говорить». Я слышал, к себе из Нью Олисона Пол с дружками приезжали. Первую половину дня Кнут посвятил выполнению текущих заданий, а обедать отправился в кафе «Буссен». Но после обеда терпение его закончилось. Он вернулся в кабинет, разобрал письменный стол и достал детальную карту местности от Лонгейра до Нью Олисона. Куда же мог заехать неизвестный мужчина на снегоходе в промежутке между временем, когда его видел механик, и временем, когда его заметил плотник? Он что-то чертил на карте, а затем стирал, снова чертил, но ничего не выходило. В кабинет заглянула Анна-Лиза Исаксон. Она сразу же поняла, что разговаривать Кнут не настроен. Она быстро взглянула на него, и он снова нагнулся над картой. «Что делаешь?» «Ничего. Одну идейку проверяю. Хочу убедиться, что я прав». «Вон оно что. Но знаешь, я пока ничего рассказывать не буду». «Ну ладно». Кнут не отрывал взгляда от карты. «Пойдешь с нами вечером на тренировку, в флорбол поиграем, а потом, может, еще вместе сходим куда-нибудь, пиво выпьем». Он, наконец, посмотрел на нее и улыбнулся. «Наверное, нет, но все равно спасибо. Я подумал, ладно, вы когда выходите?» «Где-то около 5». Решив больше не надоедать, Анна-Лиза вышла в коридор, но оставила дверь открытой. Кнут подошел и закрыл ее. Пора было поделиться с кем-то своими сомнениями, может, даже с кем-то из криминальной полиции. Но он решил, что для начала самым правильным будет рассказать обо всем губернатору. Прежде чем делиться сенсационными выводами и раскручивать дело об убийстве, надо получить отмашку сверху, если только он вообще не ошибся. В противном случае он будет выглядеть полным идиотом и превратиться в вечную мишень для насмешек местных жителей. Его предположения строились исключительно на рассказе механика о событиях прошлой зимы. Кроме того, он дал механику клятвенное обещание, что это останется между ними, иначе хрупкой дружбе с зимовщиками из Нью-Олисона придет конец. Но, с другой стороны, не мог же он солгать, будто получил анонимную наводку о возможном месте нахождения трупа в Кунгсфьорде. Нет, ему нужно срочно с кем-то поговорить. Но с кем? Было почти 3 часа. У него появилось какое-то скверное предчувствие, что время работает против него. Его так и распирало от нетерпения, хотя он пытался убедить самого себя в том, что у него еще уйма времени. Ведь никто же не знает, что он сидит здесь и размышляет над преступлением. Он позвонил в столовую в Нью-Олисоне, надеясь на то, что стюард сегодня на смене. «Тюрьма для рецидивистов Ренеквагон. Слушаю». «Что? Мне бы тут...» «Привет, Кнут. Ну, как дела? Пришел в себя после выходных? Убрался в квартире, нет?» «Слушай, я по поводу тех историй, что плотник с механиком рассказали. Мне нужно с кем-то об этом поговорить. Будет глупо вот так пойти и вывалить все губернатору. А может быть, мне просто забить на это дело и...» «Нет, не надо. Я подумал над тем, что ты сказал. И мне кажется, ты все правильно делаешь. Мне постоянно казалось, что на тех выходных произошло что-то неладное». «Значит, и правда произошло». «Ладно, но где?» «Я тут разложил перед собой карты и пытаюсь понять, куда бы он мог спрятать тело. Я уже всю голову себе сломал». «А ведь еще мотив преступления». «Если тело бросили на льду, то его непременно прибило бы к берегу. Все, что тонет во фьорде, выносит течением именно туда. А что, если в какой-нибудь избушке?» «Единственная избушка между Блуменстоя и южным берегом Кунгсфьорда — это Ютахолмен. Но там на выходных с марта по октябрь постоянно собирается народ. К тому же, по-моему, криминальная полиция прочесала все имеющиеся домики». Оба замолчали. «Кто же это разъезжал в ту ночь на снегоходе, а? Но надо с чего-то начать. Если мы найдем труп, возможно, сможем получить ответы и на другие вопросы». «Ага, понимаю. Летом я видел заброшенный домик без крыши на холме неподалеку от Нью-Олисона, и Турбьерн сказал, что, скорее всего, полицейские из криминальной полиции туда не добрались, уж не знаю почему». На Струмахолине. Летом там запрещено ходить. Там гагачьи гнезда, так что место охраняется. И еще из-за крачек. Кнут вздохнул. Может, тебе позвонить инспектору Роузу, если уж ты не хочешь с коллегами разговаривать. Во всяком случае, с Роузом ты сможешь последовательно обсудить все предположения и посоветоваться. Уж он-то точно никому не сболтнет. Слушай, но я же его не так хорошо знаю. Я вообще почти забыл про него. А ведь он меня просил позвонить. Где-то у меня была его визитка. Хочешь, я дам тебе его номер. Иногда я звоню ему или его жене. Они очень милые и всегда тебе справляются. Кнут решил сначала подготовиться, а потом позвонить инспектору Розу. «Допустим, труп спрятали в избушке на Струмахолмне», — думал он, разглядывая карту. «Что тогда? Что мы можем там сейчас найти?» Он подумал о гагах и крачках, и его передернуло от отвращения. «Какой изощренный способ избавиться от тела? За лето от него наверняка остался только скелет, поэтому установить личность убитого будет совершенно невозможно». «Вот только почему убийца не спрятал в том же месте и голову?» «Конечно же, из-за зубов. Зубы ведь невозможно склевать. А по зубам легко установить личность», — Кнут кивнул собственным мыслям. «Все сходится. Вероятнее всего, тело спрятали именно на Струмахолмене, но все остальное оставалось под вопросом. Убитый голландец был обычным молодым человеком. Зачем преступнику понадобилось скрывать личность убитого? А тут еще и рассказ плотника про мужчину на снегоходе. Почему он поехал на снегоходе в горы по другой стороне Конгсберена? И это уже по пути со Струмахолмена. И если он из Нью-Олисона, то почему бы ему сразу не поехать домой?» Дома в Корнуолле Себастьяна Роза не оказалось. Они вместе с коллегами по полицейскому участку в Бристоле уехали в командировку в Ирландию. Эмма Роуз дала Кнуту номер его мобильника, но по нему никто не отвечал, хотя Кнут звонил несколько раз. Было уже почти 4 часа, самое время поговорить с кем-нибудь из управления. Кнут понимал, что его теория не лишена смысла. Он постучал в дверь кабинета Анны Лизы Исаксон, и вскоре она уже вызвала к себе Хьеля Лоде. К губернатору Бергу они направились все вместе. В кабинете у того царил полумрак, и горела лишь настольная лампа. Услышав их, он поднял палец. «Да? Я хотел бы обсудить с вами кое-что. На мой взгляд, это поможет возобновить расследование по делу об убийстве голландца». Берг не сводил с них глаз. На лице его отразились раздражение и упрямство, однако он ничего не сказал. Кнут понимал, что с его стороны после тех гонок на Темпельфьорде нагло было бы вот так взять и заявиться прямо в кабинет губернатору. К тому же губернатор ясно дал понять, что расследование прекращено. «Мне пришла анонимка, в которой говорится, что труп спрятали в районе Конгсфьорда», — неожиданно для самого себя выпалил Кнут. Тем не менее, он намеренно не называл точного места. «Значит, можно предположить, что убийца из Нью-Олисона, поэтому расследование лучше не афишировать. Вы же знаете, как быстро распространяются слухи. Кроме того, преступник может догадаться обо всем до того, как мы осмотрим местность». В кабинете вновь повисла тишина. Кнут слышал, как в коридоре хлопнула дверь, а затем кто-то быстро прошел из одного кабинета в другой. Сотрудники собирались домой. Анна Лиза и Хьель Лода пришли, чтобы поддержать Кнута, и молча стояли у него за спиной. «Да уж, неожиданно», — проговорил в конце концов губернатор. «И что предлагаешь делать?» «Ну, я...» Кнут колебался, он ожидал, что его соображения воспримут в штыки. «По-моему, лучше будет, если я сам проверю, правда ли это. Чтобы не привлекать внимание к себе, я могу доехать на снегоходе отсюда и прямо до Конгсфьорда. Даже если меня увидит кто-то из Нью-Олисона, откуда им знать, зачем я приехал? Во всяком случае, пока я не отыщу труп». Кнут понимал, что, похоже, зашел слишком далеко. «Не стоит забывать, что эта анонимка вообще может оказаться выдумкой, и, скорее всего, я ничего не найду, поэтому и важно никому ни о чем не рассказывать заранее. Лучше мне сначала поискать в одиночку, не привлекая внимания». Он занервничал, ожидая ответа. «Скажи, а ты принялся за расследование, потому что сюда недавно приезжала сестра убитого?» «Возможно», — нехотя согласился Кнут. «Ты ей что-то обещал? Дал надежду на то, что будешь искать убийцу?» Кнут покачал головой. «Нет, конечно, ничего он ей не обещал». Губернатор медленно и задумчиво покачал головой, а затем поднялся и подошел к висевшей над столом карте. Кнут тоже подошел поближе. Ему хотелось понять, какой дорогой лучше добираться. Губернатор Берг указал на дорогу, ведущую наверх по леднику Конгсберен, ту, о которой рассказывал Хуга Халвасон. А вот с дорогой на Нью-Олисон оказалось сложнее. «Я эту местность плохо знаю», — сухо сказал губернатор и отвернулся от карты. «Обычно я еду по льду до Кросс-фьорда. А ты что, собираешься сначала доехать до Блюменстроя?» «Только не спрашивай меня или Анну Лизу», — наконец сказал Хьель. «Мы не любители погонять на снегоходе, но я никогда раньше не слышал, чтобы кто-то ездил до полуострова по северной стороне Колтехьюгды». Губернатор продолжал изучать карту. «Похоже, это самая короткая дорога», — сказал Кнут. «Если спуск с Кронбейрена на лед слишком крутой, то я просто сверну и поеду в Нью-Олисон». «Поступай, как знаешь, но я не в восторге», — губернатор снял карту со стены. «Вот, возьмешь ее с собой. Позвони мне, когда доберешься до Нью-Олисона». Полицейский инспектор Себастьян Роуз сидел в уютном маленьком пабе в Дублине, когда у него зазвонил мобильник. «Алло, кто это?» — выкрикнул он в трубку, пытаясь перекричать громкую музыку и шум, и услышал голос своей жены Эммы. Обычно, когда он уезжал в командировку, Эмма не звонила ему, ей не хотелось отвлекать его от дел. У них была договоренность созваниваться по вечерам в одно и то же время, причем звонил именно он, поэтому ее звонок и застал его врасплох. «Что? Что ты сказала?» Он не мог разобрать ни единого слова. Себастьян Роуз вышел с телефоном на улицу, здесь было гораздо тише, и наконец-то он понял, о чем толкует Эмма. «А, говоришь, Кнут звонил. Собирается в Нью-Олисон искать тело того убитого голландца. Сказал, что получил анонимку? А, очень сомневаюсь. По-моему, на Шпицбергене ничего анонимного просто не бывает». «Что? Он собирается на снегоходе? С чего вдруг? В одиночку?» Эмма подтвердила, что, насколько она поняла, Кнут действительно собирается ехать один, и инспектор Роуз задумался. Вздохнув, он заглянул в окно паба. Английские и ирландские полицейские толпились у небольшого столика. Они смеялись и оживленно беседовали, а атмосфера в пабе царила доброжелательная и непринужденная. «Необходимо что-то предпринять, в этом сомнений не было». Эмма редко ошибалась, его затылок словно окаменел. Дело зашло чересчур далеко. Надо остановить Кнута. Он сказал коллегам, что появились новые данные об убийстве на Шпицбергене, и, несмотря на все возражения и уговоры, вернулся в гостиницу. Номер был маленьким и не очень подходил для работы. Половину номера занимала слишком мягкая кровать, а платяным шкафом служил старомодный комод. У окна, откуда открывался вид на узкую тихую улочку, стоял хлипкий венский стул. Стул казался таким старым и хрупким, что Роуз, вооружившись адресной книгой и блокнотом, уселся на кровать. Несмотря ни на что, он предпочел позвонить из гостиничного номера, а не из местного полицейского участка, пусть и находящегося совсем рядом. Он позвонил Кнуту на мобильник, а потом на домашний телефон, но ни один из них не отвечал. Затем он позвонил в управление губернатора, но там тоже никто не взял трубку, и тогда Роуз по-настоящему встревожился. Он понял вдруг, что Кнуту грозит опасность. Но кого же надо предупредить? Он дозвонился до Анны Лизы, но вскоре понял, что она не в курсе происходящего. Впрочем, его волнение не оставило ее равнодушной, и она сказала, что за осень Кнут научился весьма сносно водить снегоход. Анна Лиза удивилась, что Роузу известно о планах Кнута поехать в Нью-Олисон, но о подробностях Себастьян Роуз решил не распространяться. В течение следующего часа он десятки раз набирал номер Кнута, но тщетно. В конце концов он перезвонил Эмме и спросил, не было ли от Кнута новостей, но нет, новостей не было. Стало ясно, что беспокойство супруга передалось и ей. Она спросила, не может ли она чем-нибудь помочь. Им оставалось только ждать, и от этого они чувствовали себя совершенно беспомощными. Себастьян Роуз пошел поужинать с коллегами, но невкусная еда, неприятная компания его не радовали. Под конец вечера все они отправились в расположенный неподалеку паб и хором распевали там застольные ирландские песни. Но Роуз так и не избавился от тревоги.